Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 600-я. Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Псалом 29, стих 6. Мгновение под гневом нашего Отца представляется весьма продолжительным, даже бесконечным. В действительности же это только мгновение. Когда мы огорчаем Его дух, мы не можем ожидать того, что Он будет улыбаться. Но Он, тот Бог, который готов прощать и изглаживать всякое воспоминание о наших ошибках. Когда неблаговоление Его оказывается для нас почти смертельным, тогда благость Его вливает в нас новую жизнь. В этом стихе раздается еще иной звук. Ночь наших слез превратится вскоре в радостный день. Милосердие обнаруживается в кратковременности наказания верующих. Господь весьма неохотно пользуется розгой для своих избранных. Он наносит один или два удара и ставит точку. А затем благодать и радость утешают всякую боль, которая следует за гневом и слезами. «Приди, мое сердце, начни скорее петь «Аллилуйя». Не плачь всю ночь, осуши свои глаза в предчувствии утра. Эти слезы – это капли росы, которые несут в себе столько же добра, как и солнечные лучи утром. Слезы просветляют очи для созерцания Бога в Его благодати и помогают нам видеть Его благоволение, которое тем еще драгоценнее для нас. Ночь страданий производит тени, которые ярче обнаруживают светлые места на картине.